Глава третья. Динка. Я никогда не была в Карелии. До 15 лет вообще никуда не выезжала из своего спального района. Потом было целое лето, когда я то и дело путешествовала автостопом, хотя путешествовала — громкое слово. Всего лишь ловила машину на шоссе, проезжала километров 100, иногда 200, просила меня высадить, и тем же способом возвращалась обратно. Точно крыса, которая, убежав из клетки, вдруг понимает, что вокруг огромный пустой амбар, в котором ей все равно некуда деться. Неприятности в этих поездках случались, но редко. Самое жуткое происшествие было связано вовсе не с противным лысым толстяком, который начал хватать меня за коленку, едва мы отъехали от обочины, а с теткой, которой я по глупости села, не рассмотрев ее как следует. Чем-то она напоминала повариху Оксану, здоровенная дебелая баба, предплечье толще моего бедра. Она была в темных очках. Узкие поджатые губы, слишком маленькие для такого широкого плоского лица. Она не болтала со мной, а я, идиотка, расслабилась вместо того, чтобы забить тревогу. Наслаждалась дорогой. Тачка была простецкая, с проваленным сиденьем, но тетка вела отлично, ничего не скажешь. Быстро, но мягко. И даже ямы объезжала совершенно незаметно. Мне бы подумать о том, что женщина, подобравшая на дороге голосующую девчонку, не удержится от расспросов. Но я насторожилась лишь тогда, когда мы свернули с шоссе и прокатили добрых 15 километров по каким-то ухабам. Спросила, зачем мы сюда поехали. Честно говоря, ответь эта баба, что надо обогнуть пробку, я бы ни на секунду не усомнилась в ее словах и, скорее всего, сейчас тихо разлагалась бы в каком-нибудь перелеске. Но она не захотела мне врать, а вернее всего не смогла. Слишком уже ее распирало от ярости. Не тормозя, она обернулась ко мне и приподняла правой рукой очки. Глазки у нее были маленькие, припухшие, и они горели злобой. «Не узнаешь?» — спросила она и оскалилась. Мне стало не по себе. «Я вас никогда не видела». «Зато ты яйца моего мужа видела. Он тебе их под самым носом раскладывал. После вас, шлюх, мужики от нормальных жен уходят. У меня вся жизнь под откос, а ты нового ищешь». Я запаниковала. Безумная баба решила, будто я проститутка, подбирающая клиента среди водителей. И не просто одна из них, а та самая, из-за которой ее семейная жизнь закончилась крахом. Сначала она материлась. Затем принялась методично перечислять по кругу венерические болезни, которыми наградил ее муж. А потом начала наизусть читать Библию или что-то в этом роде. Я не особо разбираюсь во всех этих религиозных книжках. Что-то там о младенцах, которых разбивали о камень. Неприятная картина. Но и без младенцев было понятно, что я влипла. Мы свернули на лесную дорогу, проехали мимо ворот садового товарищества и углубились в лес. Если в начале своей речи тетка чеканила слова, как генерал на военном параде, то теперь начала нечленораздельно бубнить, будто стоматолог обколол ей заморозкой всю челюсть. Я сидела ни жива, ни мертва. Что оправдаться не получится, было ясно как день, потому что, когда я закричала, что не проститутка и всего лишь еду к отцу, она двинула мне локтем в лицо. Но я к тому времени успела отстегнуть ремень, и едва эта башня танка начала разворот в мою сторону, нырнула вниз. Нет, эта тетя не желала слушать, что я ни в чем не виновата. Если хотите знать мое мнение, ей было без разницы. Она просто искала, на ком выместить бешенство. И вот еще что скажу. Не поручусь, что она не делала этого раньше. Я имею в виду, вывозила кого-то в своей машине. Очень уж продуманно она действовала, и дорога явно была ей хорошо знакома. В рюкзаке у меня валялся перцовый баллончик, но о том, чтобы достать его, не могло быть и речи. Открыть дверь и вывалиться наружу? Она догнала бы меня в лесу или попросту задавила, если бы я сглупила и побежала по дороге. Сидя на грязном автомобильном коврике и затравленно глядя на эту чокнутую снизу вверх, я незаметно сунула руку в карман на внутренней стороне двери. Ну, знаете, в котором водители обычно хранят барахло вроде перчаток, тряпок для стекол и всякого такого. Пальцы наткнулись на пластик. Бутылка с водой. Я пошарила еще, надеясь, что под бутылкой найдутся, например, ножницы или даже нож. Почему бы не хранить здесь грибной нож? Но попалась только упаковка бумажных салфеток. Мы почти остановились. Еще минута, и безумная глыба вытащит меня из машины и забьет лопатой до смерти. Не знаю, с чего я вообразила именно лопату, но времени на рассуждение не оставалось. Я дождалась, пока она передвинет рычаг передач, распрямилась, как пружина, и врезала ей пластиковой бутылкой по переносице, что было сил. Если вам никогда не били по носу, ваше счастье. Это больно. У меня-то была возможность проверить на себе. Психопатка взревела, как раненый медведь, прижала ладонь к лицу, и вот тут-то я, схватив рюкзак, выскочила из машины и помчалась, как сумасшедшая. Пластиковая бутылка дала мне 20 секунд форы. Но когда вас собираются закопать в чернозем, 20 секунд — это дофига. Я запомнила, в какой стороне осталось садовое товарищество, и драпала туда. Ненормальная баба, прооравшись, рванула за мной, и, клянусь, бежала она, как марафонец. Пыхтела, кряхтела, однако с дистанции не сходила и держалась метрах в 50 за моей спиной. Она, конечно, думала, что разгадала мой план. Я расслышала хриплый выкрик. «Шлюха! Тебя никто не спасет!» Вот только я вовсе не планировала добраться до садов и метаться от дома к дому, умоляя о помощи. «Убивают! Вызовите полицию!» «Ну уж нет». Я еще в машине заметила, что на дистанции метров 300 дорога делает два крутых поворота. Прибавив ходу и оказавшись за первым вне поля видимости тетки, я нырнула на обочину за кусты. Вскоре послышался равномерный топот, и до меня донеслось тяжелое с присвистом дыхание. Моя преследовательница выбежала на то место, с которого я свернула, и решила, что я так ускорилась, что успела скрыться за вторым поворотом. Эх, и припустила же она! Стоило ей отбежать, и я как можно тише выбралась из кустов и кинулась в обратном направлении. Расчет был на то, что человек, собирающийся срочно кого-то убить, и не подумает запереть машину. Когда из-за второго поворота раздался яростный вопль, стало ясно, что мой план разгадан. Если бы я ошиблась насчет тачки, мне пришел бы конец. Бесконечно удирать по лесу от своей мстительницы я бы не смогла, а у нее, я уверена, хватило бы сил еще на сотню таких кругов. Но я рассчитала правильно. Белая Kia была брошена с открытой дверцей, ключи торчали в замке зажигания. На них, вы не поверите, болтался трогательный бело-розовый брелок с Hello Kitty. Милый котеночек отчего-то ужаснул меня так, что я чуть не обмочилась. Как она выразилась? «Тебя никто не спасет, шлюха». Что ж, может, меня никто и не спасет, но тогда я сама себя спасу. Мне, знаете ли, не привыкать. И здесь мы вплотную подходим к вопросу о важности секса. К 8 классу оставаться девственницей в нашей школе было уже как-то неприлично. Да и вообще, одиночкам вроде меня лучше вовремя к кому-нибудь прибиться. Вот я и пристроилась к группе парней, которые строили из себя рок-звёзд районного масштаба. Девственность потеряла с ударником, но он был так невообразимо туп, что я переметнулась к бас-гитаристу. Не скажу, чтобы вся эта возня в каморках, что за актовым залом, доставляла мне удовольствие. Скучно, неловко и довольно глупо, по правде говоря. Но я понимала, что это плата за спокойствие. Теперь я официально была тёлочка Димона. Все эти пацаны, как я позже поняла, сами-то ничего не умели, хотя каждый делал вид, что он ходячая секс-машина и половой гигант. Да и если уж совсем на чистоту, мы были мелкие. Мелкие и глупые. Трахались, потому что считалось, что это круто. Зато парень научил меня водить машину. У его папаши в гараже пылилась раздолбанная «Лада», и когда тот лежал в отключке после пьянки, мы с Димкой гоняли по промзоне, как сумасшедшие. До Шумахера мне далеко, но включить зажигание и тронуться с места могу. Как же заверещала тетка, когда догадалась, что я собираюсь сделать. Для таких, как она, машина ценнее ребенка. От страха у меня тряслись руки, но я все сделала правильно. Чуть не заглохла на повороте, но все-таки справилась и вырулила куда надо. Бабища застыла на дороге, как чугунная. Кажется, она была уверена, что у меня не хватит духу сбить ее. Но у меня бы хватило. Еще как! Несколько секунд я была близка к тому, чтобы так и поступить. Она была дурой, психованной. Она едва не убила меня. Но в последний момент что-то заставило меня выкрутить руль. Я чудом объехала ее, ободрав весь бок машины о дерево и с хрустом снеся зеркало и уносясь по грунтовке, слышала сзади полный боли вопль, словно это ей оторвало руку. Добравшись до трассы, я заехала в заброшенную заправку, нашла булыжник покрупнее и разнесла всю машину к чертовой матери. Стекла, двери, капот, раскурочила все. В рюкзаке у меня всегда были сигареты и зажигалка, и я набросала на сиденье сухой травы и подожгла ее. Правда, потухло быстро, так что эффектно удалиться на фоне взрывающейся тачки, как в фильмах, у меня не вышло. Зато страх ушел. Растворился в моем дикарском стремлении обезобразить и уничтожить то, что было ценно для этого плосколицего чудовища. Итак, я ехала с парнем, с которым была знакома 10 минут, в неизвестное место и даже, говоря на чистоту, в неизвестном направлении. Если бы он развернулся, пока я дремала, и двинулся к Сочи, вряд ли я бы что-нибудь заметила. Люди думают, что в странных ситуациях они и вести себя будут странно. Но вот с вами что-то случается, а вы ведете себя как обычно. Это-то и есть самое удивительное. Кирилл ни о чем меня не расспрашивал, рулил себе, как ни в чем не бывало. До Великого Новгорода мы долетели без остановок, там остановились пообедать и снова в путь. Я заметила, что Кирилл ориентируется по навигатору. Он не бывал здесь раньше, голову даю на отсечение. Когда проехали Петрозаводск, до меня дошло, что мы и в самом деле в Карелии. И тут меня охватил такой восторг, что я даже засмеялась вслух. Кирилл одобрительно глянул и улыбнулся. «Здорово, правда?» «Здорово!» — эхом повторила я, радуясь, что он понял. Лес встал по обеим сторонам дороги, и я не могла насмотреться. Казалось бы, ну что такого? Лес как лес. Мало ли я бродила по перелескам, когда гуляла вокруг нашего прибоя. Но здесь все было такое огромное. И воздух, и много неба над лесом, широкого и светлого, как бесконечная река. И в открытое окно тянуло водой и кувшинками, хотя никаких кувшинок не было видно. Невозможно поверить, что только утром я сновала между столиками, дыша выхлопным газом и слушая в полуха Оксанину брань. А рядом все это время было столько красоты. Заселение в коттедж почти не отложилось в моей памяти. Голова у меня была забита впечатлениями, как подушка перьями. Они уже лезли наружу, и больше в подушку ничего не помещалось. Я пришла в себя только тогда, когда мы оказались одни. «Здесь есть раскладной диван», — сказал Кирилл. Он вел себя непринужденно, как будто мы с ним 100 раз путешествовали вдвоем. «Застелить тебе? Ты устала. Или сначала хочешь поужинать?» Я посмотрела на него очень внимательно. «Нет, не похоже, чтобы он притворялся или играл в благородство. Сделаю вид, будто я совершенно ничего от нее не добиваюсь, чтобы потом иметь возможность отыграться. Он просто заботился обо мне». Кажется, без всякой корысти. И вот тут я чуть не разревелась. Хотя вообще-то ни разу не плакса. За последние 3 года не сдержалась единственный раз, когда ко мне пришла Марина и сказала, что ни в чем меня не винит. «Нет, об этом не надо». «А если я не хочу спать на диване?» — спросила я. Он улыбнулся. «Тогда скажи сама, чего ты хочешь». «Ну, во-первых, снять лифчик. Мне в нем жарко». Призналась я, и мы засмеялись. И так, смеясь, шагнули друг к другу и поцеловались, и это вышло легко и естественно. И все, что у нас вышло дальше, тоже получилось легко и естественно, и совсем не похоже на то, что было с парнями в школе. Сыщики. Пока они были в пути, Беспалов позвонил еще 3 раза. Выяснилось, что Павел Семенович обладает магической способностью буквально 2 фразами создавать эффект своего присутствия. Он просачивался сквозь динамик и ерзал на заднем сиденье. Он распространял удушливый запах пота. Он жестикулировал и задевал Сергея. Он рассказывал о лекарствах, которые выпил по ошибке то ли Жека, то ли Жора. Умолял о совете, шуршал упаковками и инструкциями. Бабкин, человек флегматичного склада характера, не злился, но недоумевал. Ему и раньше встречались мужчины, обвивавшиеся, подобно плющу, вокруг женщины, назначенной ими в дубы, иногда матери, чаще жены. Но он еще ни разу не видел, чтобы плющ с такой скоростью перекидывался на первое попавшееся дерево. Пару раз он был близок к тому, чтобы не отвечать на звонок. Однако клиент есть клиент. К тому же Беспалов мог сообщить, что его жена нашлась. Они переночевали в мотеле на трассе и ранним утром двинулись дальше. В начале пути их то и дело обгоняли автомобили с московскими и питерскими номерами, но чем ближе они подъезжали к месту назначения, тем пустыннее становилась дорога. Последние 20 километров они проехали, никого не встретив. «Указатель на Озерный хутор», — встрепенулся Илюшин. Теперь Бабкин вел машину медленно, открыв все окна. «Чем это пахнет?» — спросил Макар, принюхиваясь. Сергей насмешливо покосился на него. «Свежим воздухом». Извилистая дорога через лес привела их к длинной бревенчатой постройке с узкими прорезями окон. В стороне виднелась баня или что-то похожее на амбар. Островерхая крыша постройки щетинилась антеннами. Простая деревянная вывеска над дверью извещала, что они попали в коттеджный комплекс «Озерный хутор». Ниже было уточнение «Отель». «Давай встанем чуть в стороне», — сказал Илюшин. «Не хочу показываться раньше времени». Они бросили машину на обочине и пошли по широкой натоптанной тропе, уводящей через лес вдоль берега. Под ногами похрустывали шишки, земля была усеяна пожелтевшей хвоей. Не было слышно ни разговоров, ни шума машин, только птичьи голоса и гул ветра в кронах. С озера дул сильный теплый ветер. «Впереди коттедж», — сказал Макар, прищурившись. Он был совершенно такой, как на фотографии, с широкой верандой и окнами, в которых отражались деревья и небо. Облака заплывали внутрь и исчезали в глубине. Будь Сергей один, он для начала постоял бы, решая, что делать дальше. Но Илюшин без раздумий зашагал к крыльцу, напевая под нос. «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены», — расслышал Бабкин. «Только не бардовская лабуда», — простонал он, пытаясь нагнать напарника. Макар уже мурлыкал о янтарной сосне и лесном солнышке. Он легко взбежал на крыльцо, постучал. «Где, в каких краях?» Дверь открылась, и взглядом сыщиков предстала исчезнувшая жена Павла Семеновича, живая и невредимая. Вопрос «Встретишься со мною?» повис в воздухе. «Нанял частных сыщиков», — медленно повторила Беспалова. «И написал заявление в полицию», — добавил Илюшин. Женщина грузно опустилась на лавку и обхватила голову. Бабкин подумал, что это самое быстрое расследование за всю их практику. Сутки, и, пожалуйста, вот она, Татьяна Олеговна, причем в отличие от тех фотографий, которые выдал им клиент, выглядит цветущей и привлекательной. Лицо свежее, ни тени усталости. Клетчатая рубаха-ковбойка и камуфляжные штаны с десятком накладных карманов шли ей несравнимо больше, чем платье-футляр. Сергей прислушался, но из дома не доносилось ни звука. Он готов был поклясться, что Беспалова живет в этом коттедже одна. Она определенно выглядела как одинокая женщина. Он мимоходом подумал, что у слова «одинокая» есть оттенок обделенности. Будь рядом Маша, Сергей не преминул бы спросить, что делать с теми, кто одинок, но в своем одиночестве всем доволен. Где правильное обозначение для этих счастливцев? Татьяну Беспалову, если судить на первый взгляд, все устраивало и в себе, и в окружающем мире. Не считая, конечно, их появления. «Но ведь я сказала ему», — простонала она, — «сказала им всем». «Что вы сказали?» «Что я уехала в отпуск и написала записку, когда и каким поездом вернусь, и где еда». «И чем кормить собак?» Макар с Бабкиным переглянулись. «А вот это уже интересно», — сказал Илюшин. «Татьяна Олеговна, вы позволите присесть?» «Господи, да что за вопросы? Садитесь, конечно». Она подняла к ним лицо и со слабой надеждой спросила. «А вы меня не разыгрываете?» «Серёжа, покажи лицензию, пожалуйста», — попросил Макар. «Не надо лицензию», — упавшим голосом сказала Татьяна. «Я вам верю». «Боже мой, что за люди такие?» Бабкин сообразил, что это замечание относится не к ним. «Слушайте, я правильно понял. Вы предупредили домашних об отъезде?» Она тяжело вздохнула. «А я похожа на Золушку. Не в моем стиле удирать с бала без предупреждения, теряя по пути обувь». Татьяна покосилась на резиновые сапоги, стоящие у дверей. «Конечно, я предупредила Пашу заранее. И накануне отъезда зашла в спальню и напомнила, что утром ему или мальчикам придется выгулять собак. На холодильник повесила записку, прикрепила магнитом. Понятия не имею, куда они ее дели. Думаю, уронили в суматохе, а псы ее сожрали. В этой квартире все, что падает на пол, рано или поздно можно найти, просто хорошенько поковырявшись в собачьем дерьме. Но вы не взяли с собой никаких вещей. Я все взяла, отрезала Татьяна. Кроме зубной щетки, которую пришлось купить по дороге. Показать сумку. Ваш муж сказал, что все на месте, кроме паспорта и телефона. Беспалова молча встала и скрылась в доме. Вернулась она с двумя парами кроссовок и демонстративно установила их на перилах. Следующие несколько минут сыщики наблюдали, как она выносит ботинки на толстой подошве, красную куртку, два спортивных костюма, рубахи, шорты, футболки, пижамы и штаны с начесом. Под конец были предъявлены ноутбук и ридер. Уже на куртке Илюшин начал смеяться. «Не разделяю вашего веселья», — сухо заметила Татьяна. «Я могла бы увести даже свой шкаф, и они не заметили бы, что есть какие-то изменения». Бабкин углядел на озере лодку, в которой двое мужчин синхронно взмахивали веслами. «Тихо здесь», — сказал он не кстати. «Хорошая мысль», — также не впопад ответила Татьяна и ушла, прихватив ноутбук. «Удивительная история», — пробормотал Сергей ей вслед. «Если подумать, ничего удивительного». Илюшин встал, потянулся и зачем-то одобрительно похлопал по лавке, как по лошадиному крупу. «Заболевание такое, называется коммуникационный рассинхрон. 90% пораженных мужчины. В группе риска женатые, зазор пропорционален стажу семейной жизни. Утром жена просит выкинуть мусор, а до мужчины ее слова доходят только к вечеру. Или она говорит «хочу в отпуск», а он через 2 часа осознает, что прозвучало слово «Мальдивы». Случай Беспалова, безусловно, выдающийся, отличается от остальных на редкость существенным запаздыванием. Все-таки у большинства мужчин приемный аппарат настроен на задержку от 3 до 8 часов, а не суток. Скрипнула дверь, и на деревянном столе перед ними оказались бутылка коньяка, 3 граненых стакана и тарелка с криво нарезанным сыром. «Бокалов нет», — сказала Татьяна. «Коньяк держала на последний день отдыха, но чувствую, что его время пришло. Сыр отличный, угощайтесь. Могу колбасы принести». Она разлила коньяк с точностью и уверенностью человека, закаленного сотнями корпоративов. «Спасибо, конечно». Бабкин отодвинул стакан. «Но я за рулем. «Не говорите глупостей. Вы ведь не поедете обратно сей же час. Соседний коттедж утром освободился, в нем можно переночевать, а если хотите, задержаться на пару дней». Илюшин щелкнул пальцами, что-то вспомнив. «Татьяна Олеговна, а почему вы не отвечали на звонки? И координаты свои не оставили? Мы звонили сюда, но безрезультатно». Она одним махом опрокинула коньяк, зажмурилась, помотала головой. «Как вас зовут-то, сыщики?» «А, вы же представились. Вы...» — она ткнула в Бабкина. «Сергей, а вы Марк?» «Макар». «Да, простите, я специально не сказала, где буду отдыхать, и выключила телефон». «Вот этого совсем не могу понять», — признался Сергей. «Неужели? Хотите знать, как выглядел бы мой сегодняшний день, если бы со мной могли связаться?» Татьяна начала загибать пальцы. «В 6 утра мне бы позвонили, чтобы спросить, где офисная рубашка. В 10, потому что у Джока понос. В 11, потому что Шерлока стошнило. В 1 часа дня кто-нибудь из мальчиков захотел бы пообедать и не нашел кастрюлю с супом, стоящую на средней полке в холодильнике». Она повысила голос. «Потом у Паши случилась бы мигрень, он начал бы страдать и не знал, какое лекарство выпить. Вечером сломалась бы стиральная машинка или потерялся бы ключ, или сгорела бы квартира, случился апокалипсис, взорвалась ядерная бомба, и без меня никто бы не справился». Бабкин помигал, несколько оглушенный. «И само собой, обязательно бы кто-нибудь тяжело заболел», чуть спокойнее закончила Татьяна. «Мать моего мужа уже 3 раза умерла бы, а организовать похороны было бы некому, потому что все бились бы в истерике». Макар сочувственно подлил в ее стакан коньяку. «Я ведь это все не просто так». Татьяна снова заволновалась. «Вы считаете меня какой-то бездушной дрянью?» Макар с Бабкиным хором запротестовали, но она не слушала. «Вот, послушайте. 2 недели назад я зашла в супермаркет, и меня занесло в отдел кухонной мелочи. Все эти ситечки, силиконовые ложки, формочки для кексов. Я застряла там и потеряла счет времени». Сергей, понимающе кивнул. Он любил готовить и отделы такие любил, хотя несколько раз на него нападало легкое помрачение рассудка. Он приобретал товары из чистого восторга перед гением изобретателя и выкрутасами человеческой мысли. Так в их доме появился специальный резак для ананаса, хотя он не ел ананасов, и отмеритель спагетти, при том, что ломать длинные макаронины руками доставляло ему совершенно детское удовольствие. «Там была лопатка для переворачивания блинчиков», — продолжала Татьяна. «Я сначала заметила не саму лопатку, а ярлык, предметы для левшей. Срез на рабочей поверхности у нее был под углом, не слева направо, как обычно, а справа налево. Или наоборот», — запуталась, — «ну, неважно». В общем, я вдруг поняла, что сжимаю эту лопатку в руках и лью над ней слезы. Вы можете представить себе тетку, которая рыдает в отделе кухонных принадлежностей? Бабкин вообще не мог представить Беспалову, рыдающей над чем бы то ни было. А знаете почему? Она невесело улыбнулась. Потому что кто-то обо мне позаботился. Я ведь левша. Какая-то добрая душа подумала о том, как я буду переворачивать блинчики, и сделала так, чтобы мне было удобно. Я отлично все понимала про маркетинговые уловки, но это не имело значения. Она помолчала и повторила. «Обо мне кто-то позаботился». Рыбаки вытащили лодку на берег и теперь разбирали удочки. Татьяна задержала на них взгляд. «Я гуляю с собаками, которых мои сыновья завели из лучших побуждений, когда бедняк сдали в приют. Я вожу Пашину маму к врачу, потому что Паша забывает, где находится поликлиника, и когда они поехали вдвоем, то заблудились и не попали на прием, который я выбила для нее, между прочим, ценой неимоверных усилий. Их бытовая беспомощность граничит со слабоумием. Могу я бросить несчастных Джока и Шерлока, хромую свекровь и заниматься своими делами? Наверное. Но на практике у меня не получалось ни разу. А здесь я за первые сутки проспала 18 часов. Потом сидела на этом вот крыльце 3 часа, не сходя с места, и смотрела на озеро. Потом гуляла. Я уже забыла, что такое гулять в свое удовольствие. И сидеть. Просто сидеть и смотреть. Больше всего мне хотелось быть озером. Отражать облака и больше ничего не делать. Только отражать облака. Что может быть лучше? Илюшин очень внимательно посмотрел на Беспалову. Бабкину был знаком этот испытующий взгляд, и он вопросительно поднял бровь. Макар коротко качнул головой. Потом. «Татьяна Олеговна». «Просто Татьяна». «Вы же понимаете, что мы должны будем позвонить вашему мужу. Он наш клиент». Беспалова дернулась и уронила стакан. «Боже мой, я вас умоляю, не делайте этого! Дайте мне спокойно!» Долю секунды Бабкину казалось, что она скажет сдохнуть. «Спокойно закончить отдых!» «Вы не представляете, что начнется, когда семья узнает, где я. Они с меня больше не слезут. Я вам заплачу, обещаю, по двойному тарифу!» «Это неэтично?» — возразил Макар. «Послушайте, я вам очень сочувствую, но мы связаны обязательствами. Не говоря уже о том, что ваша семья в панике». «Да к черту их панику!» — вспылила Беспалова. «Пусть считают меня мертвой, расчлененной и утопленной в озере! Вы что, не понимаете? С них станется приехать сюда, особенно когда моя свекровь узнает детали. Они достанут меня даже на полюсе, на краю света. Я люблю своих родных, но они невыносимы. Мне осталось 5 дней. Ради бога, не отбирайте их у меня». Илюшин вспомнил 2 великовозрастных оболтусов и против воли ощутил прилив сочувствия к этой женщине, тащившей на себе свою бестолковую семью. В эту же минуту у Бабкина, открывшего рот, чтобы решительно отказать Беспаловой в ее возмутительной просьбе, внезапно зазвенело в ушах от собачьего лая и птичьего крика. Сквозь эти звуки пробился Павел Семенович со своим нескончаемым нытьем. Меньше чем за сутки он задергал их так, что Сергей внутренне вздрагивал при каждом звонке, ожидая, что его вот-вот макнут с головой в нервно булькающее болото. Он не мог вообразить, каково приходится Беспаловой. «Но она сама это выбрала. Татьяна, у вас есть хобби?» — неожиданно спросил Макар. Женщина удивленно взглянула на него. «Да, я учусь выращивать маленькие садики в аквариумах. Они называются флорариумы». Зелень успокаивает. И еще каждую вторую субботу месяца езжу на спортивное ориентирование». Бабкин вспомнил беседу с Беспаловым. «У вашей жены есть увлечения?» «А как же, Танюша очень любит готовить». «Вы любите готовить?» — мрачно спросил Бабкин, догадываясь об ответе. «Ненавижу!» — с чувством сказала она. Это окончательно решило дело. Сергей спустился по обрывистому склону, перепрыгивая через корни, постоял на берегу, заложив руки за спину. Справа громоздились черные гладкие валуны, похожие на семью пингвинов, втянувших головы в плечи. По камню под ногами расползались синевато-серые пятна лишайника с желтой бахромой. Пахло можжевельником, сырым песком, большой водой. Коснулся воды ладонью, холодная, как и следовало ожидать. Он вскарабкался обратно. Невдалеке росла сосна, ствол которой раздваивался в метре над землей. Он смахнул из развилки гнездо сухих желтых игл и расположился там, как мальчишка, болтая ногами. «Джинсы от смолы не отстираешь», — сказал Илюшин, бесшумно возникнув за спиной. Бабкин потрогал липкую янтарную каплю на стволе. Лизнул палец. «Почему ты вскинулся, когда Беспалова сказала об облаках?» Макар озадаченно почесал нос. «Даже не могу толком объяснить, по правде говоря. Но, в общем, если бы ты прибегнул к такому образу для описания своего душевного состояния, я бы отправил тебя к психиатру без всяких шуток. Как-то она не выглядит теткой в депрессии. Здоровая баба, на ней пахать можно». «Вот-вот», — кивнул Макар. «Пашешь-пашешь, потом глянь, а она уже лежит в борозде копытами кверху. Мне где-то попадалось описание принципиальной разницы в выносливости между верблюдом и лошадью. Лошадь, устав, начинает это показывать заранее, запинается, сбивается с шага или как там это называется у лошадей. Но в этом состоянии она способна бежать еще довольно долго. А верблюд бежит, бежит, бежит, не спотыкаясь, ничем не выдавая, что он на последнем издыхании, а потом ложится и помирает». Бабкин обдумал эту историю и счёл её сомнительной. «Хотя, конечно, не жребий наш, мы сами виноваты в своем порабощении», — философски заметил Макар. «Переобуваешься в прыжке? Ну-ну. Если бы я переобувался, то ее муж, дети, собаки и свекровь уже мчались бы сюда. А так они получили фотографию живой и здоровой жены и матери, мы закрытое дело, а она — возможность спокойно пожить еще несколько дней. Все честно». Они помолчали. Внизу лежало озеро, вверху пели птицы. «Я вот думаю...» — неторопливо начал Бабкин. «Куда нам с тобой торопиться?» «В смысле? Это дело закончено, нового у нас нет. Ничего не мешает зависнуть здесь на пару дней, если есть свободный дом». Илюшин недоверчиво уставился на него. «Ты хочешь, чтобы я по доброй воле променял неделю жизни в столице на прозябание в этой глуши? Машка еще неделю будет торчать в Саратове!» — в сердцах сказал Бабкин. «А здесь? Ты глаза разуй, какие места! Раз уж подвернулась такая возможность, грех не воспользоваться. Слушай», — заторопился он, — «сейчас здесь отличное время для отдыха. Народу мало, туристический сезон начнется только в июле. Комары, ветер их сдувает. Вода, прямо скажем, не парная, но позагорать это не мешает. Грибы уже наверняка пошли. Красотища!» Макар засмеялся. «Красотища, мой непритязательный друг. Это вид на Садовое кольцо, по обе стороны которого ждут нас сверкающие рестораны с роллами, пиццей и дарами моря. А лучшее в мире метро, а шедевры архитектуры. Жара, грязь, асфальт, выхлопные газы», — перечислил Сергей. «Круглосуточная доставка, Wi-Fi в любой точке столицы, пробки, смог, мусоровоз в 6 утра». «Я выше этого», — самодовольно сказал Илюшин, купивший квартиру на 25-м этаже. «Согласен вытерпеть здесь одну ночь при условии, что нас обеспечат трехразовым питанием. Утром выезжаем. Ради тебя я готов пойти на обман клиента, но куковать среди морожки и клещей — уволь». «Ради меня?» — фыркнул Бабкин. «Естественно. Разве стал бы я?» На берегу озера показалась высокая, светловолосая девушка, замотанная в полотенце. Она сбросила его, оставшись в купальнике, и аккуратно повесила на куст. Илюшин оборвал себя на полуслове, отлепился от сосны и шагнул к обрыву. Девушка собрала волосы в хвост. «Не полезет же она!» — с содроганием начал Бабкин. Купальщица зашла в воду. Сыщики с берега молча наблюдали за ней. Она плыла легко и быстро, казалось, не прилагая никаких усилий. Светлая головка уже была на середине озера, когда Макар заговорил. «По-моему, ей требуется помощь спасателей. Я туда не полезу», — отрезал Бабкин. «Пусть тонет. Естественный отбор». Девушка развернулась, изогнувшись, и поплыла обратно. Выйдя на берег, она отжала волосы, завернулась в полотенце и вытащила из-под него мокрый купальник. «Жди здесь!» — живо отреагировал Илюшин. «Я мигом!» Он сбросил кроссовки, спрыгнул босиком с обрыва и заскользил по песку. «Мигом, как же!» — подумал Сергей. Илюшин, догнав девушку, о чем-то поговорил, замахал руками, показывая на дальний конец озера, затем обернулся и ткнул в Бабкина. Девушка приложила руку козырьком ко лбу и стала смотреть на него. Оба засмеялись. «Да, вы тоже выглядите как идиоты», — согласился Сергей. Ветер доносил до него голоса, но слов он не разбирал. В конце концов Илюшин снова небрежно махнул рукой в его сторону, и они с девушкой скрылись за деревьями. За ними в глубине леса Бабкин разглядел небольшой коттедж, вернее, догадался о его существовании по острому блеску распахнутого окна, когда в стекле отразилось солнце. Он потрогал голубой лишайник, расползшийся по основанию поваленного ствола. На ощупь тот оказался мягким, как замша. Бабкин повалился в мох, закинул руки за голову и стал смотреть на кроны деревьев. Илюшин вернулся 10 минут спустя. «Настя», — известил он, — «кандидат в мастера спорта, между прочим». Бабкин швырнул в него кроссовкой. «Ты знал, что в 20 километрах отсюда есть водопад?» Макар легко уклонился. «Кроме того, в округе встречаются редкие птицы и уникальные виды папоротника». «Пойдем, надо разузнать насчет ночевки». Сергей поднялся, отряхнул джинсы. «Отдыхает одна. Бедная девочка». Бабкин обернулся и посмотрел на него. «И сколько лет бедной девочке?» «Я не задаю женщинам бестактных вопросов», — оскорбился Макар. «Допустим, 28». Он завязал шнурки, выпрямился и глубоко вдохнул. «Воздух-то какой чистый! А вода! Серега, ты видел эту воду? Кристальная! И растительность! Как вот это все называется? Сосна?» «Нет, я в целом. Чаща, роща, лес», — лаконично сказал Бабкин. «Ты как-то внезапно проникся симпатией к этому месту». Они зашагали по тропинке обратно к базе. «Возможно, мне не сразу открылась его тихая, неизбывная прелесть», — согласился Макар, перепрыгивая через корни. «Я дитя мегаполиса, вскормленное израильской клубникой. Но, побыв рядом с тобой, Сережа, я перенял у тебя способность наслаждаться каждым мгновением, проведенным под сенью дубрав и этих, как их, ильмовых ветвей. Я так понимаю, твоя пловчиха пока никуда не уезжает», — ехидно сказал Бабкин. «Если ты о прекрасной Анастасии, то она пробудет здесь еще неделю». Перед открытой дверью базы стоял невысокий смуглый парень с шапкой черных волос и тревожно смотрел в их сторону. «День добрый», — бодро поздоровался Макар, подойдя ближе. «Простите, что сразу к вам не заглянули. Как насчет свободного коттеджа дней на 10?»